вы никогда не устанете от вдохновения или от созидания, поскольку нет конца человеческим идеям, желаниям и стремлениям. Каждая мысль о том, что вы хотели бы испытать или узнать, чем бы хотели обладать, получает ответ и открывает перспективы для новых желаний. Бесконечное разнообразие жизни побуждает испытывать все новые и новые желания, которым не видно ни конца, ни края. Поэтому никогда не закончатся ваши просьбы и ответы, никогда не остановят своего течения. Итак, для вас открыты любые новые перспективы. Заманчивые горизонты, волнующие душу и рождающие новые идеи и мечты всегда будут притягивать ваш взор. Однажды вы придете к мысли о том, что вы вечны, и это успокоит душу. Ваше существование никогда не закончится. Вы поймете, что новые желания будут постоянно рождаться в душе, и источник никогда не прекратит отвечать на них. Вы проникнете в вечность, и потому вас уже не будет волновать, если какое-либо из желаний пока еще не исполнилось. В этом и состоит наше главное желание – научить вас радоваться тому, что есть. Будьте довольны тем, что имеете на данный момент, и в то же время желайте большего. Это было бы оптимальным состоянием духа. Чувствовать, что находишься в самом начале пути, быть настроенным оптимистически и радостно, с уверенностью смотреть в будущее. И никаких сомнений, нетерпения, страха или неуверенности, мешающих исполнению задуманного. Вот вам наука сознательного творения в лучшем своем виде.